Раскрытые тайны. Пронесло. Шум, доносившийся из глубин подземного коридора, стих. К ним никто не наведался, и узники, с облегчением выдохнув, продолжили разговор. «Ты сам как сюда попал?» Ратибору стало намного легче. Голова переставала ныть, и он задышал свободно, полной грудью. Все-таки не один тут в темноте, и то славно. «Ведь это ты кидался шишками?» «Сразу догадался?» – смущенно спросил Кудрявый. «Нет, только сейчас». Мальчик с содроганием вспомнил свой постыдный страх, когда из кустов в него летели шишки. «Если бы сразу, я бы тебе...» Он погрозил в сторону собеседника кулачком. «Ух, задал бы трёпки!» «Ну-ну, задал бы он мне. Ты знаешь, что если бы не я, тебя бы еще раньше поймали». «Да ну!» «Вспомни, кто отвлек оборотней, когда они взяли тебя в кольцо?» «Ну...» – протянул мальчик. «Это да, ты помог. А зачем первый раз пугал?» «Не пугал я тебя. Так?» – он присвистнул. «Повеселился немного, и ладно». «Повеселился. Тоже мне весельчак». Ратибор потряс решетку, закрывающую путь на волю. «Что-то ты, дружок, не весел, нос курносый свой повесил». Мальчик передразнил узника на его же манер. «Что правда, то правда». Из соседней камеры раздались шаркающие шаги. «Отвлекал оборотни от тебя, на том и попался. Хотя побегать им за мной пришлось». Мальчику стало не по себе. Получается, его нежданный союзник рисковал собой, так умело разозлив преследователей, что те, позабыв о беглеце, кинулись в погоню за Кудрявым. Именно это позволило Ратибору благополучно добраться до замка Кощея. Хотя какой тут благополучно? Замок оказался западней. «Они сначала вдвоем рванули за мной, кабан и медведь этот». Незнакомец, снова увлекшись воспоминаниями об удачном приключении, забылся и начал светиться. «Я решил, что легко уйду от них. Увольни. Они и есть увольни, хоть и нави оборотни». «Не ушел?» «Не-а», – с грустью пробормотал Кудрявый. «Нави сразу определили, кто я. И тут как налетит вся свора. Волка-то вы хорошо приложили, это мне помогло. Но его стая была где-то рядом. Не все оборачиваться могли. Многие еще щенята. Не оборотни, всего лишь волки. Основную силу, видать, Кощей забрал. Поди, уже границы подошли. А лещи нет?» «Подошли, я сам видел». «Как это? Когда ты успел побывать на границе Нави второй раз?» «Да не был я там. А видеть видел». Вспоминая свое видение, мальчик затрясся от гнетущей вины. Не уберег, подвел бабушку. Как теперь выясняется, еще и незнакомца. «А ты силен», – с уважением, непонятным для мальчика, проговорил его собеседник. «Не зря я тебя выбрал». «Ты меня? Враки все это?» «Не враки. Я с тобой и раньше хотел встретиться. Получилось только на берегу реки. А потом все закрутилось. Погоня еще это». Свет лился от него, освещая камеру. Было отчетливо видно, что Кудрявый прихрамывает и держится за правый бок. «Отмутузили тебя?» – с сочувствием спросил Ратибор. Ему очень хотелось узнать, почему Кудрявый светится, да и кто он вообще такой на самом деле. Но мальчик не решался спросить, помня, как тот отказался от ответа в прошлый раз. Да и было видно, что собеседник то ли стесняется этого свечения, то ли хочет его скрыть и постоянно, как только замечает его за собой, перестает светиться. «Не то слово». Он покряхтел, и свечение пропало, пару раз моргнув. «Гнали, гнали. По всем углам и закоулкам. А уйти вправь-то я не могу». Он замолчал, понимая, что сболтнул лишнего. Но, подумав мгновение, решил, что хуже уже не будет, и продолжил. «Вся граница Нави перекрыта. Всюду посты и дозоры. Армия Кощея все растет, прибывают новые силы. Тогда я решил рискнуть и пройти по Калиновому мосту. Авось не осерчает хозяйка. Там меня и схватили. Засада стояла у самого моста. Да и не одна засада, несколько. Сами они на мост не лезли, но и к нему не пустили. Вот и думаю теперь, в курсе ли Ма?» Он снова замялся. «Баба-Яга, что там творится? А может, одолел ее Кощей? Или они снова...» Тут уже он не просто замолчал. Был слышен явный хлопок ладони по губам. Узников в очередной раз накрыла тишина. Ратибор понял только части сказанного, но и этого было достаточно. Думая о бабушке, не покидали его. Как бы предупредить? Но из темницы не выбраться. Тут мальчика посетила интересная мысль. «Слушай, почему ты говоришь, что спасал меня? Я же был не один». «Ух!» – выдохнул собеседник, до этого момента переживающий, что сболтнул лишнего. Сейчас же расслабившись, осознав, что Ратибор не понял смысл его оговорок. «Ты про эту Навью девку?» «Не смей так говорить! Берегиня мой друг!» «Берегиня мой друг!» – незнакомец передразнил мальчика. «Ну и где она, твой друг?» «Подозреваю, что благодаря ей ты тут и очутился». «Ничего ты не понимаешь, ее заставили!» Мальчик со злостью ударил кулачком о прутья решетки, отчего кулак начал неприятно ныть. «Заставили? Ты даже не представляешь, сколько зла в мире делается с оправданием «меня заставили, и я не хотел». Сколько несчастья обрушивается на головы тем, кто доверяет таким вот ненадежным друзьям. Бывает, конечно, предательство от малодушия, а не по злому умыслу, но это никак не меня заставили», – он фыркнул. «Тоже мне заставили». Мальчику было обидно, хоть он и понимал правильность сказанного, но вот так в одночасье отказаться от друга, пусть даже предавшего, он был не в силах. И поэтому сделал последнюю попытку защитить девочку. «Кощей обещал сделать ее вновь живой». После секунды молчания незнакомец залился звонким смехом, отдавая все напряжение и боль этой нелегкой ночи. Он смеялся навзрыд периодически, икая. Немного успокоившись, Кудрявый все же решил объяснить опешившему от такой реакции Ратибору. «Глупая! Ключ от жизни в Яви все это время был у нее рядышком, прям под носом». От реки доносились плескания и смех. «Смотри, тебе идет. Вот этот померь, у нее судьба кручинистее». «Сладкий-сладкий веночек, вы только принюхайтесь». Снова раздался смех. Русалки продолжали примерять пущенные девушками венки, выбирая те, что сулили своим прежним обладательницам нелегкую судьбу. «У нас этим летом несколько сестер прибавится». Сделала вывод та, что обещала Хадути поцелуй за цветок папоротника. «Замечательные веночки. Ой, а это что?» Ее подруга, разводя руками, изучала дно реки. Затем молча нырнула и тут же вынырнула. «Держи, за ним пришли?» «Не только». Она взяла распутившийся венок костромы в руки и принюхалась. «Отнеси скорее ему». «Но я же невеста». Обиженная подруга несколько раз ударила хвостом о воду. «Не сегодня, у нас новая невеста. Эй, поди сюда». Она махнула рукой молодой русалочки, в которой Ратибор обязательно бы узнал свою приятельницу. Правда, при этом очень удивился. Сейчас по пояс в воде стояла девушка, вошедшая в свою красоту, а не смазливая, задиристая девчонка. «А ты живее неси венок, он не любит ждать». Со злостью стуча хвостом по воде, русалка унеслась вдаль, коря себя за то, что полезла к этому злосчастному венку. И теперь пропустит свадьбу, на которой должна была быть невестой. И женишок ей этот нравился. Глупенький, но забавный. А теперь придется выполнять роль посыльного. А все веселье пройдет без нее. Перечить предводительнице она не решилась. «Невеста готова. Где же наш женишок?» Главная из русалок придерживала берегиню за плечи. Перед этим водрузив ей на голову венок, который запустила одна из их будущих сестер. Предводительница пристально рассматривала кусты. Он просто не мог не прийти. Хадута с Яробором сидели неподалеку в траве. Рассвирепевший Яробор прикрыл рот друга руками. Он только-только нашел прятавшегося приятеля и был готов дать ему тумаков за то, что тот нашумел. И девки их заметили, как тут появились эти русалки. А Хадута все норовился выкрикнуть. «Я тут! Я пришел!» «Думаешь, они рассердятся, что мы не нашли цветок?» Хадута все бубнил сквозь закрывающий рот пальцы друга, без умолку. Видно было, что он очень взволнован. «Тише ты!» – шипел на него трясущийся от страха Яробор. Отвод раздался мелодичный голос. Парни при этом вздрогнули и совсем притихли. «Ах, вода моя водица, я пришла в ночи жениться!» Напев «Берегиня» был подхвачен остальными русалками. «Ах, вода, водица, мать, жениха бы отыскать!» Пение было очень красивым. Даже Яробор открыл рот, заслушавшись. Он не сразу заметил, что пока русалки пели, его начала плетать прибрежная трава, завиваясь вокруг пояса, плеч, шеи и рук. Ноги погрузились в жижу, и парень не мог ими даже пошевелить. К последним словам песни он был полностью скован и лишен возможности двигаться. Нестесненный попытками друга задержать его, Хадута с сияющей улыбкой на лице, словно околдованный, шел к русалкам, хлюпая по воде. Трава уступала дорогу, словно живая. «Стой! Верни!» Яробор не смог закончить фразу. Жесткий травяной кляп забил ему рот. Все было тщетно. Околдованный парень уже не слышал друга. В его голове звучала свадебная песня русалок. Он вышел из зарослей на свободный от травы участок берега и остановился у сходней к воде, любуясь на девичью красоту. Русалки замерли, перестав плескаться. Лишь некоторые продолжали тянуть напев, хотя слова уже было не разобрать. «Я только это...» Парень заговорил, сильно смущаясь. «Не нашел цветок». Ответом ему был громкий смех девушек. «Не нашел, не смог, понимаете?» Он утер едва-едва пробивающиеся усики. «Но женихаться согласен. Хорошее дело, женихаться». Русалки еще громче рассмеялись. Сколько на их счету уже было таких наивных, очарованных пением, не счесть. Каждый раз свадьба проходила по-разному. То местные кудесники вмешивались в самый последний момент, то это Василиса, нрав которой мавки знали не понаслышке, когда та еще была навьей, вмешивалась и мутила воду. Бывало даже, что живая невеста охмуренного парня решалась заступиться за своего возлюбленного. И тут уж любые чары были бессильны. Но зачастую все проходило примерно так же. Охмуренный парень сам шел к своей участи, улыбаясь и смущаясь. Иногда, правда, приходилось и помогать нерасторопной невесте. Щекотать жениху пятки, чтобы он скорее погрузился в пучину. Сегодня и на этот случай все были готовы. Тем более, что в невестах не правая рука предводительницы. Та зачем-то отослала подругу к нему. А это сопливая Берегиня, которая в Яви-то ни разу по-настоящему не была. Ну что же, посмотрим, как она пройдет проверку. Сможет ли увести живого в Навь? «Девоньки!» – Хадута не унимался. «Вы все такие красивые!» При этом он сделал несколько шагов. Зацепился за что-то лежащее на дне и чуть было не упал лицом в воду. Но был подхвачен своей невестой. Та смущалась не менее новоиспеченного жениха, но не показывала виду. Все-таки у нее за плечами был немалый опыт, недоступный любому из живых. «Что же ты так неаккуратно? Держись за меня!» «Какая ты красивая!» Парень держал стоящую перед ним девушку за руки, при этом стараясь ее поцеловать. Но при каждой попытке русалка отстранялась и делала небольшой шажок назад. «Какой ты пригожий!» В такт ему говорила девушка, всем своим видом показывая смущение. «Я так долго ждал». Снова шаг назад, и они уже погрузились по шею, оставаясь стоять на дне, хотя давно должны были всплыть, подчиняясь течению. «И я ждала». «Но я не нашел цветок папоротника». Вода уже доставала до губ парня. Приходилось тянуть подбородок вверх, чтобы не захлебнуться. Хадута пытался поплыть, но все попытки были тщетны. Донный ил держал крепко, не засасывая ступни жениха, но и не давал всплыть. «Зато я нашла». При этих словах глаза Берегини блеснули яростным огнем. Да так, что парень попытался отстраниться. Но было поздно. Они погрузились под воду с головой. «Я тебя не понимаю». Ратибор вцепился в решетку, зло бурая взглядом темноту перед собой. «Только засветись, сразу получишь в лоб», – думал он, решая, снять ли обувь или попытаться найти для броска что-нибудь на полу темницы. К как это ключ от жизни в Яви был все время у нее под рукой. Как ты думаешь, почему Кощей так стремился его заполучить? Он готовит вторжение, и цветок... Мальчик замялся, прежняя воинственность улетучилась. Вот именно. В Явь есть только одна дорога, назидательно начал незнакомец. Это Калинов мост. Точнее, эта дорога не из Нави, а в Навь. Его охраняет Баба-Яга. На этот раз узник не запинался. И просто так там не пройти даже таким, как я. И тем более таким, как Кощей или твоя Мавка, было сказано с показным презрением. Собеседник специально не называл девочку русалкой или берегиней, а именовал обидной Мавкой. Чувствовалось, что у него есть своя неприязнь к жителям Нави. «Что с того?» «Мой сердитый друг». Слова так попали в точку, что мальчику даже подумалось, не умеет ли Кудрявый видеть в темноте, как могла это делать его подруга. «Раз в году расцветает цветок папоротника. Конечно, обычный папоротник не имеет цветов. Но зацветает-то не обычный, а волшебный. Цветет он на границе Яви и Нави. Способен исполнять желания. Да и не только. Самое чудесное, что сорвать его может как Нави, так и живой». Он ухмыльнулся. «Вот только Нави ему, он без надобности. Потому и не дает нечисть людям его найти. Или унести с собой. Словно собака на сене. Сами не могут и другим не дают». «А обитатель Прави?» «Что обитатель Прави?» «Тоже может его сорвать?» Нет, теперь замялся незнакомец, думая, что можно говорить дальше, а что не стоит. В том-то и дело, что нам... Он снова замолчал, что обитателям Прави он тоже не нужен. Значит, его сорвал не ты? Нет, конечно, для меня он невидим, пока не сорван. Его сорвал Кощей. Именно для того, чтобы с его помощью пройти через Нави туман, разделяющий два мира. Если хочешь, две грани реальности. «Значит, Берегиня тоже может с его помощью пройти и остаться в Яви?» «Она и раньше это могла». «Как это?» «Да обычно. Как все русалки делают это испокон веков. По воде». «Получается?» «Не получается. Далеко от воды в Яви они зайти не могут. Да и после купальских обрядов нет им ходу в воды живых». «А с цветком?» «С цветком есть. Шастать ваш мир с ним она бы могла. А вот живой стать, — он крякнул, — это, брат, не так-то просто. И тем более она в своем мире девочка-припевочка. Никого топить не хочу, мой дядя самых честных правил. А в итоге предала тебя, своего названного друга. Или все-таки изначально вела в западню?» Он замолк, ожидая ответа или гневной реплики Ратибора. Но мальчик молчал, покусывая губы от обиды. Как на говорившего, так и на девочку. Отметив для себя при этом, что, оказывается, Кудрявый следил за ними, если знает суть их разговора. «А в мире людей?» Не дождавшись реакции, Кудрявый продолжил. «Она была бы ходячей утопленницей, и ее сразу бы на кол, на костер, или как сейчас у вас принято. Ведь это не первая попытка Навьева вернуться к прежней жизни». «Получается, нет выхода?» Он решил для себя, что необходимо все выяснить до конца. Раз уж подвернулась такая замечательная возможность и такой разговорчивый собеседник. Тем более, что мысль о Берегине, вопреки ее поступку, грела. И мальчик все же хотел выяснить, как исполнить ее мечту, несмотря ни на что. «Выход есть всегда. Порой даже не один», – собеседник повеселел, со смехом добавив. «Только не всегда они приятны». «Я ничего не понимаю». «Это нормально. Скоро ты достигнешь возраста, когда тебе будет казаться, что ты знаешь все и намного больше, чем взрослые. Замечательная пора. Время глупостей и великих открытий». Он мечтательно вздохнул. «Если говорить проще, есть способ сделать твою Мавку живой». «И как же?» Мальчик прильнул к решетке, боясь пропустить хоть одно слово. «Тебе сказок не читали, что ли?» «Читали. Бабушка читала. Да я и сам уже читать умею». «Умеешь, не разумеешь. Про живую воду слышал?» «Конечно», – радостно воскликнул Ратибор. «У тебя она есть?» «Откуда у меня? Да и зачем она мне?» «Как же быть?» «Боги помогут». Он вновь засветился. Стоял с лучезарной улыбкой, глядя на мальчика. «Кстати, тебе она тоже нужна будет». «Зачем это?» Мальчика пробрал холод. Кажется, вопрос, живой он или Нави, сейчас будет решен. Затем, что ты теперь Нави, при этом почему-то до сих пор и живой. Видать, Василиса была предусмотрительна. Ты знаешь мою бабушку? Кто ж ее не знает? Наверное, только ты не знаешь ее на самом деле. Сколько, оказывается, тайн скрыто за каждым поворотом судьбы. Родная бабушка овеяна ореолом неизвестности и загадочности. А ведь он полагал, что знает ее очень хорошо. Но если задуматься, что именно? Виделись они не так часто, только на летних каникулах. Да память сохранила обрывки более ранних воспоминаний. Но это не в счет. И тут, сидя в волшебном сказочном месте, попав в такой удивительный водоворот событий, что каждый раз ждешь пробуждения, размышляя, не сон ли это. Ты понимаешь, что даже о собственной бабушке не знаешь толком ничегошеньки. В груди мальчика тоскливо заныло, а на душе было тяжело. «Чего приуныл?» «Ничего». Мальчик уже раздумывал, не сесть ли обратно к стенке, а то к чему все эти разговоры. Как тут, за маленьким окошком, которое располагалось у самого потолка камеры, раздалось шуршание, заставившее его вздрогнуть. Словно пробежал кто-то. «Опять эти оборотни», – проговорил он одними губами. «Значит, живая вода?» Из сказок помнилось, что к ней всегда шла и мертвая водица. Значит, решено. Дело за малым, но прежде нужно отсюда выбраться. Большой клубок травы катался по берегу реки. Правда, на самом деле это были не перекатывания, а больше переваливания сбоку на бок. Прибрежная трава держала крепко свою добычу, не желая отпускать, все крепче прижимая яробора к земле новыми стеблями. Парень не сдавался, хотя ему было страшно и за себя, и за друга, который так глупо попался на уловку этих русалок. Противная сырая зелень лезла в рот и в нос, как будто намереваясь пронизать его насквозь. Он, в свою очередь, отплачивал стеблем травы как мог, кусал, стараясь рвать пальцами, пока они не были туго затянуты. «Рах!» Делая очередную неудачную попытку встать хотя бы на одну ногу, Яробор подумал. Все, конец. Эта мысль больше не пугала его, хоть он и не прекратил сопротивление. Но попытки вырваться стали намного менее яростными, чем в начале. Неожиданно тело обдало жгучим теплом, а спутывающая парня трава начала быстро шевелиться, при этом ослабляя свою хватку. Донеслось. «Ух, Навья злопакость, вот я тебе сейчас!» Грозный женский голос показался знакомым. «Рхабги!» С пониманием, что к нему пришли на помощь, у Яробора открылось второе дыхание. С вновь появившимися силами он начал рвать сковывающие его путы. Даже удалось вымолвить «Помоги!». Окутавшей его травы было настолько мало, что парень сумел разглядеть свою спасительницу. Ей оказалась никто иная, как Кострома. Девушка стояла с факелом, который горел неестественным белым пламенем, направляя его на дергающийся кокон, приговаривая: «Навье племя, так тебя!» Яробор почти освободился, и в этот момент их глаза встретились. «Ты?» – обиженно воскликнула Кострома. «Я стараюсь, разгоняю лиходейство, а тут меченые Навью!» «Благодарю тебя!» Парень наконец-то освободился, сбросив оставшиеся на запястьях пучки травы, поклонился в пояс. Этот жест немного смутил девушку. Она уже собралась потушить факел в реке, но теперь передумала. «Где твой второй?» Кострома огляделась по сторонам, подсвечивая себе белым пламенем. «Или его уже русалки волокли?» Лишь шутку насмешливо сказала она. Но при этих словах Яробора затрясло от накатившего ужаса. Он вспомнил, как его друга действительно уволокли под воду русалки. «Вот значит как?» Еще с большим интересом продолжила девушка, рассматривая густой туман, легший на воду. «А вы что думали? Связались с Навьями и решили сухими из воды выйти? Не выйдет!» При этом она повернулась и, не оборачиваясь, пошла в сторону праздничной поляны. «Зря только с вами связалась. Сила мне еще пригодится сегодня!» Донеслось до растерянного Яробора. Понимая, что на поляне лучше не показываться, уж если эта девка все поняла про них и как только учуяла, то кудесники и подавно должны были все понять. И почему костер не разгорался, и происходящее после этого. Для них явно не было тайны. Оставалось одно – затаиться до рассвета, а потом, как солнце встанет, идти с повинной и все чистосердечно рассказать старости деревни. А он, пущай, решает дальнейшую судьбу. С этими мыслями Яробор не заметил, как добрел до опушки леса. Стоя по щиколотку в густом тумане, он, боязливо оглядываясь, раздумывал, где лучше затаиться. За спиной, в районе купальского костра, раздались вскрики. «Делать нечего, придется идти в туман», – проговорил он сам себе. Когда рядом не было трусливого Хадуты, перед которым можно было форсить своей статью и напускной удалью, Яробор терялся, становясь обычным отроком, которого боги наградили силой, но, как часто это бывает, обделили умом. Он нерешительно сделал первый шаг. От тумана веяло опасностью. Казалось, что сотни глаз сейчас наблюдают за ним, нашептывая. «Сделай еще шаг. Всего один. И еще один. Иди ближе. Ближе». У Яробора затряслись поджилки. Коря себя за такую глупую идею, он уже было собрался дать дёру из этого жуткого места, как услышал. «И ты к нам пожаловал». На плечо парня легла увесистая ладонь, чуть не придавившая его к земле. «Как раз вовремя». Резким движением незнакомец развернул Яробора к себе лицом. «Смотри-ка, идеально подходишь». Откуда-то из тумана раздались приглушенные голоса, похожие то ли на смех, то ли на клокотание. «Пахом?» – воскликнул парень, пытаясь отстраниться, но рука, все так же лежащая на плече, держала крепко. «Какой я тебе пахом?» – собеседник вздохнул. Рука лешего придавливала парня к земле, казалось, вот-вот, и он начнет погружаться в ее твердь. Одновременно с этим блеклые тени, окружавшие их, начали обретать плоть, а голоса вокруг делаться довольно четко слышимыми. «Какой ты славный!» Леший гладил прижатого к земле Яробора. Отсюда парень наконец смог узреть, что находился то ли в военном лагере, то ли вместе очень на него похожи. Вокруг было множество существ в доспехах. У некоторых они были разбиты, погнуты и ржавы. Кто-то щеголял в диковинных шлемах. Иные были с непокрытыми головами. Оборотни с человеческим торсом, а головой то волка, то медведя. Вурдалаки. Иные создания, внушавшие страх, затаились у деревьев, с интересом разглядывая праздничную поляну. «Хрррр!» Яробор хотел было задать вертевшийся на языке вопрос, но понял, что не может говорить. «Хррррю!» Только и смог выдавить он. «Полно!» Леший взгромоздился на спину парня. «Нам нужно к замку Кощея!» «Хррррр!» Юноша попытался скинуть наездника, но безуспешно. Ноги седока больно сдавили ребра, что стало невозможно дышать. «Какой у меня ярый свин!» – посмеивался леший, стягая кабана сорванной веткой. «В замок!» Стоявшая в подземелье тишина давила на уши. Лишь капли воды монотонно напоминали, что узники до сих пор тут, в заточении. Ребята были погружены каждый в собственные мысли. Разговор не клеился. Ратибор решил обследовать комнату. Вдруг получится найти что-то полезное. Встав на четвереньки, он стал обшаривать пол. Пальцы осторожно перебирали по холодным камням, укрытым местами пучками соломы. Ни потайного люка, ни отмычки, как это бывает в приключенческих книгах, он не нашел. Грязь, сырость и куча старой травы. Постепенно мальчик дошел до сундука и, уткнувшись в него лбом, начал корить себя. Как можно было за этими разговорами забыть и не проверить его? В нем точно должно было быть что-то интересное, ведь не могли же в ларь положить только заветный меч. После нескольких минут обшаривания сундука изнутри, с прискорбием пришлось признать, что надежды были тщетны, он пуст. Либо тут, кроме меча, ничего и не было с самого начала, либо Кощей, а может его приспешники, все забрали с собой перед уходом. Решив, что задумка изначально была глупой, мальчик все же решил исследовать пол между сундуком и стеной, тем более тут было посветлее. И он, решив что-то, всегда старался доводить дело до конца. Упорство было вознаграждено. В самом углу рука наткнулась на твердый, бряцающий предмет. К сожалению, это была всего лишь неглубокая металлическая миска. Для чего мне она? Против стражи не используешь, да и не по силам мне. Разве поставить под капли воды, чтобы потом можно было напиться? Думал мальчик, возвращаясь ближе к решетке и аккуратно подставляя свою находку под капающую воду. «Чего нашел? Поделись!» Оказывается, незнакомец все это время наблюдал за Ратибором. «Лучше бы подсветил», – ехидно подумал мальчик. «Было бы чем делиться. Может, у тебя что-то есть?» «Держи карман шире. Я тут всего посмотрел, пока мы с тобой болтали. Пусто». «А у меня всего лишь блюдце», – ответил он с раздражением, подумав про себя, что Кудрявый не так прост, как кажется. Раз не терял обладание и не только лихо вещал, но еще и осмотрел камеру. «А ты думал...» – к собеседнику вернулась его насмешливость и уверенность в себе. «Там второй меч будет лежать запасной?» «Ничего я не думал». Мальчику стало даже немного не по себе. Что он действительно ожидал найти? Они все-таки были заперты в подземелье у самого Кощея Бессмертного. «Этот меч один в своем роде». Кудрявого снова понесло. Но светиться он даже не думал. Видать, научился контролировать себя. Или батарейка закончилась. Прыснул от смеха себе в ладошку Ратибор. Его собеседник этого даже не заметил. «Это вовсе и не меч на самом деле. Или не совсем меч. Тебе удалось хоть его увидеть?» «Да уж». Мальчик вспомнил уставившееся на русалку, едва шипящее, словно живое волнистое лезвие меча. «Еще как удалось. Как живая змея, верно?» «Хорошо, хоть ядом не плюется. Он способен на большее. Убить Кощея, например?» «Ого!» Кудрявый был удивлен. «Ты об этом ведаешь?» «Купальская ночь полна тайн», — Ратибор повторил услышанные ранее слова. «И некоторые тайны находят своих слушателей». «Да, ты прав. Меч-кладенец может убить Кощея, но не только его. Перед ним не устоит ни один из богов. Сущность бога в его возможности черпать из океана силы. Кто-то может совсем крохи и становиться мелким хозяином определенного места или предмета. Или как твоя мавка, подданный более сильного. Кто-то наоборот является сосредоточением силы. Как Кощей? И он в том числе. Меч уничтожает силу внутри бога, и тот умирает. Конечно, он может прожить жизнь простого смертного, но для бога это муки. Быть всем и стать никем. Быть человеком для тебя значит быть никем? Мальчик злился. Все не так просто, мой друг. Люди своей верой и памятью способны влиять на возможность бога черпать силу. Люди и никто иной изначально были способны возвести бога на вершину могущества, либо, забыв, свергнуть в бездну забвения. Но сила же уходит. Откуда ты знаешь? Слышал. Замялся Ратибор, вспоминая тот разговор, сохраненный на границе памяти и забытого детского сна. Слышал он. Эта тайна даже для многих сильных. Сила никуда не уходит и ниоткуда не берется. Она есть всегда. Как точка сингулярности? Ну, это выдумки ваших ученых. Они пытаются понять силу, но как-то безуспешно. Ничего не выходит у них. Или, может, им мешают. Да, а это мысль. Нужно будет ее проверить. Если сила не исчезает, то почему? Да потому. Незнакомец не дал закончить вопрос, он был возбужден. «Я же тебе говорю, если вы, люди, перестаете верить в нас...» Он запнулся. Но слово было уже произнесено. «То мы уходим. И некогда великие становятся посмешищем или пугалом для детей. Меч-кладенец только ускоряет процесс. Это даже не меч вовсе, в твоем понимании этого слова. А что же? Ты, может, уже не слышал эту легенду... Хотя совсем недавно люди о ней помнили. Если вкратце, Перуну пришлось сразиться со змеем. Горынычем? Имя Перуна было знакомо мальчику, хотя о такой легенде он не слышал. Нет, Горыныч не чета тому змею, он всего лишь его потомок. Не только боги мельчают. Так вот, после победы молодой тогда и горячий Перун уговорил Сварога выковать ему из клыка поверженного змея меч. Да не простой, а такой, что сможет сам черпать силу и быть источником оной. Незнакомец замолчал, раздумывая, что можно рассказать, а что знать мальчику не стоит. С тех пор много воды утекло, даже у меня воспоминания путаются. В те времена я был совсем юн, и свары высших меня не интересовали. Я точно не помню, как все произошло, но Чернобог проведал про этот меч. Поговаривали, что именно он был тем змеем. Видать, решил вернуть себе свой зуб. А может, просто хотел насолить Перуну. Или стать могущественнее. Кто теперь знает. Была битва. Чернобог пал, а о мече с тех пор ни слуху. Послышался звук трясущейся решетки. «Как же я был глуп!» – воскликнул Кудрявый в голос. «Я тебя снова не понимаю». «Высшие спрятали меч под самым носом Кощея. Да так хитро все сделали, что только живой мог его вернуть и снять заклятие. И кто бы мог подумать?» Он застонал. «Ведь тогда сила начала уходить, и нам было не до меча и своих свар. И тем более мы полагали, что люди совсем о нас забудут. Хе, я только сейчас понял, как хорошо было бы знать это на закате». Отдышавшись, Кудрявый продолжил. «Сила возвращается. И живой, не просто живой, а внук самой Василисы. Смог пройти в Навь!» Он прорычал. «Не без помощи этой мавки! И Кощей смог этим воспользоваться!» Ратибор был шокирован. На него, словно ушат холодной воды, вылилось столько, что коленки начали дрожать от волнения. «И еще, мальчик!» Совсем взрослым голосом продолжил собеседник. «Никому, понимаешь? Никому теперь нельзя верить! Впереди бой за силу! А если в игре такое древнее оружие, которое помнит еще сумерки мира, как меч-кладенец, то исход битвы далеко не ясен. Неизвестно, что теперь смогут противопоставить Кощею древние боги». Тут мальчику в голову пришла одна очень нехорошая догадка. «Ты говоришь, никому нельзя верить? Но могу ли я верить тебе?» Он задумался. «С какой стати ты оказался подле Кощея, когда он рвал цветок?» В этот момент в глубине коридора в очередной раз лязгнул засов. Послышались переругивающиеся голоса, приближающиеся с устрашающим гулом к камерам ребят, хотя и были еще очень далеки. «Что же это?» – беззвучно произнес Хадута лишь губами, которые только что тянулись, ожидая заветного поцелуя невесты. Пузырьков воздуха не было. Не было холода, да и течение реки не чувствовалось, как будто они с русалкой оказались на суше. Девушка крепко держала парня за руки, боясь, что тот начнет вырываться, или еще хуже, попытается всплыть, суля себе и ей верную погибель. Совсем неспроста ей доверили такую важную роль. То вовсе не пускали в явь, а то гляди, сразу невеста, на зависть другим мавкам. Даже свою лучшую подругу и помощницу предводительница отослала, дабы та воду не баламутила и не помешала в последний момент. Берегиня четко понимала. Ее испытывают, и хоть Кощей сулил ей много благостей, Чернобогу верить нельзя. Оставалась одна надежда, что бабушка Яга была права, а ей девушка верила беспрекословно. Русалка хорошо запомнила слова, которые хозяйка избы на курьих ножках прошептала после того, как Ратибор успел выйти из сеней, готовясь к путешествию по тропам Нави. «Девочка моя, вас ждут тяжелые испытания, но не печалься. Из малого горя мы сумеем выпрясть нить, ведущую к победе над лиходеями». Хадута задергался, вырывая русалку из воспоминаний. «Как же это?» Парень даже не пытался освободиться от хватки своей невесты. Лишь завороженный смотрел вверх. Там, заведя огромный хоровод в несколько десятков колец, ударяя по воде своими мощными хвостами, по Солонь плыли русалки. Круг за кругом, словно в неведомом танце, они скользили по воде, смотря жадными глазами вниз на жениха с невестой. В их грациозном движении чувствовался затейливый ритм. Хадути казалось, краем уха он слышит нагнетаемое этим ритмом «целуй, целуй, целуй». Подействовало. Парень перевел взгляд на берегиню. «Целуй». Забыв вопросы, перестав удивляться чему-либо, он уставился на девушку, вновь с готовностью вытягивая губы вперед. «И ты туда же!» Ей стоило больших усилий не поддаться наговору. «Сейчас отпустит!» Плавным движением ножки она разогнала ил, который, поднимаясь в воде, окутал их с Хадутой неравномерным облаком. И сразу же нависла над парнем, делая вид, что целует его, на самом деле накрывая своим защитным куполом обоих. «Теперь не дотянуться». Хадута вздрогнул и глубоко вздохнул. Первый раз после погружения под воду. «Чурм!» Начал он, но трясущиеся губы парня тут же были зажаты холодные, как лед, рукой русалки. «Стурил, что ли? И себя, и меня погубишь!» Парень испуганно смотрел на девушку, часто моргая. Он даже не пытался вырваться. «Обещаешь не чурить?» Строго спросила русалка, то и дело поглядывая наверх. Не плывут ли к ним ее сестры? «Времени у нас в обрез!» Парень кивнул. Девушка медленно убрала руку от его рта. «Мамочки!» Только и смог выдавить Хадута, более не рискуя призывать на подмогу предков. «Я теперь тоже Нави? Ты меня утопила?» «Не я утопила, а сам пошел. Да и какой ты Нави?» Она взяла его за плечи, отчего тот вздрогнул. «Смотри, какой еще теплый!» Несостоявшийся жених поежился. Руки девушки были холодными, холод ее рук обжигал. «И дышишь ты славно, хотя это только под моей защитой», — продолжала она. «Если бы вырвался из моих рук, стал бы настоящим Навьем». Хадута вновь посмотрел наверх. Видно было лишь едва проступающие силуэты. «Как же быть?» Парень набрался смелости и заговорил с девушкой. «Передумал жениться, что ли?» — ехидно спросила она. «Ты красивая», — он замялся. «Но Навья», — с напускной обидой произнесла та. «Так?» «И это тоже. Да вообще меня там Яробор ждет». Он попытался обернуться, но руки берегини держали все так же крепко. «Не до тебя сейчас, твоему дружку», — сознанием дела проговорила девушка, повышает он. «Хочешь выйти из Нави?» «Да, очень хочу». «Тогда помогай мне», — потребовала она. «Как же? Что я могу-то?» «Многое. Вот, держи». Неуловимым движением, невесть откуда, русалка достала неказистый гребешок для волос. «Это еще зачем?» «Затем», — она теряла терпение, да и время поджимала. Остальные русалки могли заподозрить, что тут на дне творится что-то неладное. «Это гребень водяного». «Не надо мне». Хадута отшатнулся, да так, что едва не выскользнул из купола. Но русалка вовремя успела его остановить. «Бабки сказывали еще про этот гребень. Не нужен он мне». «Тебе без него не выбраться». «Почему же? Выведи меня на берег, где лов-то?» «Не все так просто, наивный. Ты еще не Навий, пока я тебя не поцеловала. Но уже и не живой. Серединка наполовинку. Нечто среднее». «И как мне гребень твой поможет?» «Он не мой, говорю же, водяного. Тебе нужно найти в Нави такого же, как ты, не Навьева». «Найдешь тут, самому бы не потеряться». «Найдешь, найдешь, ты парень смышленый», — она улыбнулась. «Звать его Ратибором. Передашь ему гребень, и он выведет вас». «Этот сопляк?» — Хадута вскрикнул, забыв, с кем он и где, с обидой вспоминая задиристого внука Василисы. «Да ни за что». «За возможность вновь уйти в явь?» «Ну, это...» — парень поостыл. Ему в голову закралась мысль. «А что если...» «Я согласен. Говори, что делать». «То-то же». Девушка засияла. Ее план удался. «Подожди меня здесь». Отдавая часть своей малой силы на поддержание бережного купола, позволяющего Хадути дышать под водой, берегиня оттолкнулась от дна реки и устремилась вверх. Парень так и не сумел понять, в какой именно момент ноги девушки преобразились в рыбий хвост. «Вот влип», — шепотом произнес он, продолжая смотреть вверх. Оттуда уже возвращалась его несостоявшаяся невеста, также стремительно работая своим хвостом. «Кажется, поверили». Девушка была взволнована. Обняв парня за талию обеими руками, она набрала разгон и с огромной скоростью поплыла куда-то в водную даль. «Ух!» — только успел произнести удивленный Хадута. «Ратибор!» — в голосе Кудрявого было отчаяние. «Мне можно верить, я на твоей стороне!» «А какая она, моя сторона?» Только сейчас мальчик задумался, что все это время дрейфовал в бурливой реке обстоятельств. и уж если по-честному, особых решений не принимал. За него это делали другие. Светлая, раз ты выступил против Кощея. Не особо я и выступал против него, в голове вертелась мысль. Чем же так плох на самом деле Кощей? Ему-то плохого ничего не сделал. Ну, хотел отобрать оберег, так это получается его вещь, если именно он сорвал цветок, коим и был оберег. Не пытал, не мучил, просто посадил в темницу. Ну так кто бы на его месте поступил иначе? Что, темная кровь взыграла? Голос собеседника сквозил презрением. Да ты сам как он, как... Он не договорил, вслушиваясь в разговор приближающихся стражей. Они остановились и сейчас о чем-то бурно спорили, только было не разобрать о чем. «Какая еще темная кровь? Ты о чем?» Вопрос Ратибора оторвал Кудрявого от его занятия. «Такая вот!» Чувствовалось, что он разочарован в своей горячности и не хочет говорить. «Ты нам нужен, Ратибор!» «Это кому же?» «Скоро узнаешь. Пойми, люди все больше вспоминают о нас. Сила начала возвращаться, и Кощей решил завладеть ею. Грядет передел мира. Рагнарёк. Солнце с луной поменяются местами. Какие еще у вас существуют предсказания? Все они – ничто по сравнению с тем, что может натворить Чернобог. Я-то что могу? Многое. Тем более, раз ты смог добраться сюда. Так это мне Берегиня помогла. Он снова вспомнил о девочке и загрустил. Полно тебе, и без нее бы добрался. Ты поэтому отдал мне цветок? Собеседник замялся. Да, и поэтому тоже. Решил моими руками заполучить меч. В повисшем молчании были слышны крики стражи. Их ссора вот-вот грозила перерасти в потасовку. Все не так просто, как ты думаешь. Ой, да ладно. Тебе тоже нельзя верить. Все вы. С обидой сказал мальчик, скрестив руки на груди и надув губки. Да ты хоть знаешь, кто я на самом деле? Договорить им не дали. Стражники подошли незаметно, как и должны ходить настоящие стражи. И чудилось, что не было между ними ссоры. Они были собраны, насторожены и злы. Освещая факелами проход, они заняли место с двух сторон от входа в камеру Кудрявого, а третий стал напротив решетки, спиной к Ратибору. Уже знакомые кабан, медведь и хромающий, но уверенно стоящий на ногах волк. В человеческом обличии, с голыми торсами, они были не менее внушительны. От стражи веяло нешуточной угрозой. Нарушил тишину волк, слегка порыкивая. «Наконец-то полакомлюсь солнышком. Да будет тьма!» «Осторожнее, этот светильник все еще опасен!» Медведь, держащий ключи, с угрозой посмотрел на Ратибора, дескать, не вздумай шалить там. Далее они сработали очень слаженно. Видать, не впервой. Кабан резко ткнул в Кудрявого факелом, просунув пламя между прутьями, отчего узнику пришлось отстраниться от решетки. Медведь точными выверенными движениями всунул и провернул ключ в замочной скважине. Затем открыл решетку, пропустив волка вперед. Тот шел, растопырив пальцы и оскалив уже не человеческую, а волчью морду, продолжая и дальше постепенно оборачиваться в зверя. Ни медля, ни секунды, медведь, также не человек, а массивный зверь, закрыл собой выход из камеры, как только туда вошел его напарник. Кабан, оставаясь в человеческом обличии, маячил рядом, держа факел. В камере незнакомца, так и не назвавшего себя, засияло. Ослепительный солнечный свет заливал все вокруг. Даже Ратибору пришлось зажмуриться и закрыть глаза рукой, до того было ярко. Сквозь рычание раздались крики. «Держи его! Я ничего не вижу! Мои глаза!» Отбросив факел на пол, кабан обернулся, превратившись в матерого хряка с огромными бивнями, и тотчас, истошно похрюкивая, ринулся в темницу. В камере творился форменный бедлам. Огромная огненная сфера, похожая на шаровую молнию, металась по комнате, раскидывая нападавших. Стоял едкий запах паленого мяса. Клацая челюстями, оборотни пытались дотянуться до центра сферы, но пока им это не удавалось. В какой-то момент мальчик заметил, что атаки волка стали медленнее и не столь интенсивны. Тот начал прихрамывать, и вот после очередного удара огненного шара не выдержал и свалился, жалобно скуля. «-1», – раздался знакомый насмешливый голос. «Вот и я вам сейчас. Не обращая внимания на потери в своих рядах, медведь и кабан продолжили бой, при этом стараясь использовать новую тактику. Они пытались подойти к противнику с двух разных сторон, отказавшись от атаки в лоб. Это дало свой результат. Слаженные действия и одновременные выпады вынудили защищавшегося отступить в угол камеры. «Ах так?» – уставший голос Кудрявого переполняла ярость, хотя было ясно, что он измотан. Огненный шар, мерцая пятнами света, вкладывая в удар всю оставшуюся энергию, начал раскручиваться на месте, превращаясь в небольшой ураган. Громыхнуло. Да так, что Ратибора откинуло к сундуку. «Хорошо, хоть снова не ударился головой», – подумал мальчик, пытаясь встать. Тело болело. При попытке открыть глаза Ратибор узрел пляску солнечных зайчиков. Чтобы восстановить зрение, пришлось изрядно проморгаться. Картина была удручающая. Лежащий на полу коридора факел ни в какое сравнение не шел с тем источником света, который только что устроил хаос в соседней камере. Но его было достаточно, чтобы видеть результат фантастического сражения. Оборотни лежали ничком на полу камеры. От их шкур шел едкий дымок. Кудрявый, держась за бок, второй рукой висел на открытой решетке, пытаясь перебирать ногами. Он вдумчиво смотрел на Ратибора, будто соображая. «А ты кто такой? Тебя тоже жечь нужно?» Потряся кудрявыми волосами и, видимо, вспомнив, кто его товарищ по несчастью, незнакомец молвил заплетающимся языком. «Ну что, теперь-то ты понял, кто я такой?» Ратибор потерял дар речи. «Экий ты!» – продолжил кудрявый, все пытаясь вытащить искореженную, слегка оплавленную связку ключей из решетки своей теперь уже бывшей камеры. «Сейчас я тебя вытащу». Он был так ослаблен, что не заметил шороха за спиной. На детскую руку легла волосатая мужская. В нос ударило зловоние. «Попался!» Оставаясь в человеческом теле, но с головой зверя, волк крепко держал обессилевшего мальчика. Тот даже не мог сопротивляться, а через мгновение потерял сознание, повиснув на руках врага. «Посмотрим, какой ты на вкус!» Взвалив пленника на плечо, волк клацнул зубами, зло зыркнув на Ратибора, и двинулся по коридору к выходу из темницы. Свет от догорающего факела уже стал меркнуть, когда за небольшим окошком, которое было под потолком камеры, в очередной раз раздались странные звуки. «Может, мыши или кошка?» Еще успел подумать мальчик, как неожиданно от решетки он услышал слабое. «Ратибор, Ратибор, ты меня слышишь?» «Живее! Шевели копытами!» Разрезая воздух, молодой поджарый кабан несся по ночному лесу. Темнота не была помехой. Он видел все очень отчетливо, необычным человечьим, иным зрением. Яробор все еще боялся признаться себе, но в глубине души понимал, что стал сродни тем чудовищам, с которыми столкнулся на опушке леса в тумане. «Какой же ты медленный!» Седок не давал спуска. Все клеща заколдованного парня своей веточкой, как будто за ними кто-то гнался. Надо сказать, эти удары имели толк. Каждый из них, хоть и на время, добавлял прыти и так задыхающемуся от бешеной скачки кабанчику. «Вот доберемся, я тебе устрою. Живее, мы должны успеть!» Яробор поддал еще ходу. Двигаться с каждым шагом становилось все тяжелее, словно леший набирал вес. Лес становился темнее и дремучее. Деревья массивнее. Яркая луна с трудом находила себе дорогу сквозь густые сплетения ветвей. Откуда-то сбоку раздался оглушительный хлопок. «Живи!» Он не успел закончить. Неожиданно вся навалившаяся тяжесть исчезла. И Яробор на полной скорости, не удержав равновесия, испуганно повизгивая кубарем, улетел в ближайшие кусты, ломая на своем пути ветки и сучья. Леший, мотая головой, стоя на четвереньках, пытался подняться на ноги, безуспешно. При каждой новой попытке, когда желаемое почти удавалось осуществить, ноги предательски подкашивались, и он снова падал, успевая подставить руки, дабы не свалиться лицом в траву. И это в самой чаще леса, вместе со сосредоточением его силы. «Что, пес?» В голове говорившего не было эмоций. Так разговаривают со слугами, когда слушающий больше живая вещь, чем человек. Думал удрать от меня в свою конуру? Леший не мог даже зарычать. Настолько мощным и неожиданным был получен им удар. Но ему все же хватило сил поднять голову и рассмотреть нападавшего. Два багровых огонька в темноте и выступающий чуть вперед белый череп, навершие знакомого посоха. Был слугой, слугой и остался. Нападавший развел руки. Благо хозяин леса видел в темноте не хуже своего неудачного скакуна. И сейчас внимательно следил за наглецом. Тот продолжал. «А я научился черпать вашу силу. Пока только лишь частично, но это временно. Ты же мне поможешь в остальном». Черный колдун, склонившись над трясущимся от ярости и беспомощности лешим, резко воткнув свой посох рядом с его ладонью, продолжил. «Ты ведь помнишь наш уговор?» – лукаво произнес он. «У вас, даже у темных, в чести преданы своему слову. В прошлый раз проиграли из-за этого. Пойдете и ныне». «Чего хочешь, не томи!» – с огромным трудом вымолвил хозяин леса. «Ого!» – колдун был удивлен. «Быстро отправился». «Да ты...» Только сейчас он заметил, что краем пальца леший касается опрометчиво поставленного рядом с его ладонью посоха. Но уже не успел ничего сделать. «Получи!» Успевший восстановиться и зачерпнуть толику силы от вражеского оружия, хозяин леса ударил колдуна рукой, вкладывая в удар всю свою ненависть. «Знал, что тебе нельзя верить!» Окружавшие их деревья начали шевелиться и раскачиваться, словно готовясь ринуться в бой. Вдалеке, там, откуда леший прискакал на кабане, раздался приглушенный волчий вой. Получив приказ, собравшиеся на опушке леса навьи шли на подмогу к своему воеводе. Кого другого, удар лешего надолго вывел бы из строя. Или вообще развоплотил. Но только не черного колдуна. Тот лишь на мгновение завис темной кляксой в воздухе, сверкая глазами. И тут же ринулся на противника, нанося удары посохом, из которого сыпались белые искры. И леший пал, не сумев отразить стремительную и совсем неожиданную атаку. Еще не отойдя от внезапного нападения и вложив в удар всю силу, сейчас он был безобиднее котенка, хоть и пытался отбиваться, пока не свалился, запнувшись за корни дерева. «За долги! Надо платить, старый!» Колдун нависал над павшим, направив на него навершие посоха. Руки тряслись, было понятно, что и ему хорошо досталось. «Новые времена, новые правила!» Леший совсем по-человечески утер нос, будто у него могла оттуда идти кровь. «Мы дадим тебе бой!» «Ой ли!» – черный колдун засмеялся. «В новом мире нет места двум властителям ночи. А против твоей своры, которая мчится сюда, да и, собственно, тебя, я ничего не имею против. Будете служить новому хозяину». «Это мы еще посмотрим». «Туше!» – он двинул Хилсом, упирая череп в грудь хозяина леса. «Как знаешь». «Стой!» – леший завопил. Его грудь терзал живой огонь, холодный и чуждый этому миру, но давно и глубоко в нем поселившийся. «Чего именно от меня хочешь?» «Сдался?» Колдун с досадой ослабил давление, но посох не убрал. «Или время тянешь?» «Понимай, как знаешь». «Хм», задумчиво промычал нападавший. «Хорошо, пес». При этих словах леший поморщился, но смолчал. Черный колдун трактовал молчание как знак подчинения и продолжил. «Ты должен ударить в спину Кощею». «Да ты! Да я!» «Да слушай!» Колдун снова надавил своим оружием, заставляя собеседника замолчать и скривиться от боли. «Ты справишься. Когда я...» Он помедлил, раздумывая. «Ты сам поймешь, когда нужно действовать. Как только...» «Ай!» Речь чародея оборвалась, а сам нападавший свалился в траву, уронив свое оружие. Уткнувшись мордой в живот лешего, ощетинившийся хряк, которого все сбросили со счетов, довольно похрюкивал. Яробор наблюдал за битвой практически с самого начала, успев выбраться из кустов, хотя и не разобрался в сути потасовки, поэтому не сразу решился действовать. Отринуть страх помогла мысль, что без хозяина леса ему точно не вернуть прежний облик. Как только враг стал забирать силу лешего, а этот парень почувствовал всем своим новым чутьем, Яробор решился действовать. «Ну ты бестолочь!» Старик сидел у дерева и гладил голову кабана. Не дал дослушать, что он там удумал. Решив посмотреть, что случилось с упавшим врагом, хозяин леса с удивлением обнаружил, что тот исчез вместе со своим посохом. «Хрю?» «Ладно, будем считать, что сослужил службу». Опираясь на Борова, леший поднялся. «Как будет время, верну тебя в явь». Яробор радостно взвизгнул. «А сейчас ты мне еще послужишь», схватив кабана за ухо. Хозяин леса практически упал на него всем своим весом. «Кощею, он должен знать».